Часть 11. Целый день проведший так, лечь решились натощак. Глава 41. Прилечь. То есть все эти продолговатые возвышенности с подушками и правда кровати? С вашей богиней что, лежа общаются? Лучше лежа, ответил Кир, усмехнувшись. Потому что общение происходит во сне. Когда мы только пришли, прежде чем попасть на аудиенцию к Верховной, мы под чутким руководством других эйв, тоже, кстати, без масок и в длинных хитонах, с разрезами по бокам, свечи в неглубоких овальных бассейнах зажигали и цветы на алтарь в главном зале возлагали. И в том центральном зале были не только эйвы, но и такие же прихожане, как и мы, мужчины и женщины. Возложив цветы, они усаживались вокруг главной статуи, изображающей женщину с семью лицами. И все в масках, кстати, причем в масках разных, нереально красивых и откровенно страшных. На циновке коврики и сидели с закрытыми глазами. Я тогда подумала, что так здесь и молятся. Этот же зал со статуей и кошкой, как выяснилось, только для эйв, потому что только им дано говорить с богиней. На мой резонный вопрос, а как это Киру позволили здесь остаться, уж на кого-кого, на эйву Накшас точно не похож, лорд ответил, что того, кого отметит даром богиня, здесь считают благословенным, а посему Беська открыла для него те двери, которые закрываются даже перед правителями. «И ты уже говорил с богиней?» — тут же заинтересовалась я. «Говорил», — не стал он отпираться. «И получилось». «Получилось. Причем не только во сне», — уклончиво ответил Кир и, развернувшись, направился к ближайшему возвышению. Пообещав себе ни в коем случае не забыть спросить, а что такого приснилось Накшасу, я последовала за ним. «И как это происходит?» «Я просто ложусь, засыпаю, если получится, и вижу сон. Иди сюда». Усевшись на одно из возвышений, Кир протянул мне руки. Опустившись на колени рядом, с удивлением поняла, что ложе теплое. И в меру мягкое даже. То есть вроде как каменное с виду, а на ощупь это совсем не камень. Чтобы подтвердить свою догадку, приложила пятерню и чуть надавила. А когда убрала руку, на постаменте рядом с Киром остался отпечаток моей ладони. «Обычные люди так не могут. Неважно, будь то маги или ведьмы», — пояснил Кир, — «только отмеченные безликой». «Но как это возможно?» «Магия безликой особенная», — пояснил Кир, — «и очень сильная. По легенде, безликая спустилась в наш мир верхом на звезде». «Иномерянка», — вырвалась у меня. «Именно», — подтвердил Накшас. «Поэтому в Накшасе очень тепло относятся к иномерянам. Шанс на то, что придется встречать соотечественника безликой, конечно, смехотворен, все это понимают, но он все же есть. Поэтому иномерян в Накшасе окружают почетом, демонстрируя самое искреннее, исконно накшасское гостеприимство». Я хмыкнула. «Где ты раньше был?» Кир прекрасно меня понял. «Я не стал лишать Котлину служанок», — вздохнул он. «Она знала наши обычаи, как и то, что будет ограничено в передвижениях по дому, а вот служанки... За ними следили». Кир кивнул. «И если бы служанки общались с сообщниками, их раскрыли бы еще днем», — задумчиво проговорила я. Но Котлина предпочла делать это сама. Греста же обрабатывала меня. Вспомнилось, как в процессе наших разговоров в фургоне несколько раз я готова была признаться Гресте, но тянула. Вспоминала людей на крестах и выжидала до самого последнего момента. Теперь понятно, так и было задумано. Сама не заметила, как улеглась рядом, устроив голову на плече у Кира. Накшас обнял меня, притягивая ближе. А я в этот момент зевнула. «Ой!» — захлопала я глазами. «Это оно так быстро работает?» Я думала, если честно, не засну по команде, тем более в таком... таком... не предназначенном для сна месте. «Ага. Кир, а чего мне ожидать? Ну, когда засну?» «Прежде всего того, что я буду рядом». «Это точно?» «Точнее не бывает», — заверили меня. Появившаяся словно из ниоткуда, как это с ней частенько бывает, беська, тоже забралась на наш молельный постамент и, заурчав, устроилась у меня на животе, свернувшись калачиком. «Видишь, Бас тоже уверяет, что ни за что тебя не оставит». Я в этот момент такой трусихой себя почувствовала, даже стыдно стало. Но мне, честно, лучше один на один в рукопашную выйти, да даже в качестве гракхового жокея в скачках выступить, чем вся эта мистика. «Почему?» Кир не выглядел удивленным, но вопрос его прозвучал искренне. Накшасу и в самом деле было важно понять меня. Повозившись, я устроилась поудобней и вскинула на него взгляд. «Не знаю», — покачала я головой. «Наверное, потому что не привыкла к этому ко всему». «А к гракхам, значит, привыкла?» «Ну, у меня уже какой-никакой опыт есть», — усмехнулась я. «К тому же тут, как на войне, год за три. После того, как закроешь глаза и сосчитаешь до 10, ты заснешь», — объяснил Кир, целуя в макушку. «Засыпая, следует сосредоточиться на том, что волнует тебя больше всего. Ответ обычно приходит незамедлительно». «Так», — протянула я и не выдержала, зевнула, прикрыв рот ладонью. «Значит, мне нужно сосредоточиться на своем попадании сюда, на том, что хочу в деталях вспомнить неприятное для нас обеих знакомство с Котлиной». «А разве не хочешь сначала увидеть родных?» — удивился Кир. «Рассказать, что с тобой все в порядке». «А можно?» На меня посмотрели укоризненно. «Нет, я понимаю всю важность», — пробормотала я, чувствуя, как сердце защемило от нежности. Судя по полыхнувшим бирюзовым огнем вытянутым зрачкам Кира, не только я почувствовала. «Самое важное для меня — твое счастье, Майя», — серьезно сказал Кир, и в тот же миг все сомнения и тревоги лопнули, как мыльные пузыри. Закрыв глаза, я мужественно принялась считать до 10.